Вот перечень главных целей нового политического порядка, который предстоит установить в Восточной Европе. Первое. Обеспечить каждому гражданину полную возможность свободно жить и трудиться на всей территории Восточной Европы, не испытывая притеснений со стороны каких-либо языковых групп. Никто не должен подвергаться преследованию или ограничению в правах по причине его родного языка или религиозных убеждений. У каждой языковой группы должна быть возможность говорить на своем языке. Никакая дискриминация против меньшинств или их отдельных представителей недопустима. К каждому гражданину следует относиться так, чтобы он мог безо всяких оговорок говорить о своей стране «моя страна», а про ее правительство – наше правительство. Второе. Не доводить дело до того, чтобы какая-либо языковая группа могла рассчитывать на улучшение своего политического положения в результате территориальных переделов. Должны исчезнуть различия между положением господствующей языковой группы и угнетаемых языковых меньшинств. Никакого иридентизма быть не должно. Третье. Создать вооруженные силы, достаточные для защиты своей независимости от возможной агрессии со стороны соседних держав. Вооруженные силы должны быть в состоянии отразить изолированный акт агрессии со стороны Германии, Италии или России. На помощь западных демократий следует рассчитывать только в случае одновременного нападения двух и более держав. Таким образом, вся территория Восточной Европы должна быть организована как политически единое пространство, управляемое единым демократическим правительством. Каждый из жителей этого политического образования должен иметь свободу выбирать, где ему хочется жить и работать. Законы и органы власти должны относиться ко всем местным уроженцам, то есть ко всем гражданам Восточной Европы, одинаково, не допуская никаких привилегий и дискриминации для каких-либо отдельных лиц или групп. Назовем эту новую политическую структуру «Восточно-демократический союз» – ВДС. В его рамках смогут продолжить функционирование и старые политические образования. Перестраивать исторически сложившиеся структуры не потребуется. Как только проблема границ перестанет быть источником чудовищных политических конфликтов, можно будет сохранить неизменными большую часть межгосударственных границ. Они могут оказаться очень полезными для прогресса цивилизации и роста благосостояния, когда перестанут служить причиной межгосударственных расприй и угнетения национальных меньшинств. Разумеется, бывшие независимые суверенные государства превратятся лишь в провинции новой политической структуры – ВДС. Сохранив всю почетную атрибутику своих королей или президентов, флаги, гимны, государственные праздники и парады, они вынуждены будут подчиниться законам и административным требованиям ВДС. Но они будут совершенно свободны в рамках этих законов и административных предписаний. Вместо того, чтобы создавать затруднения для лояльных и законопослушных правительств каждого из государств, центральное правительство будет их всячески поддерживать. Для надзора за деятельностью местных правительств будет создан институт особых уполномоченных ВДС. Недовольные административными решениями местных властей, которые не могут быть опротестованы в судебном порядке, смогут обратиться с апелляцией к этим уполномоченным и к центральному правительству. Все разногласия между местными правительствами или между особым уполномоченным и местным правительством будут передаваться на рассмотрение в органы центральной власти, несущие ответственность только перед центральным парламентом. Верховенство центрального правительства не должно быть ограничено конституционными прерогативами местных властей. Все разногласия будут разрешаться центральным правительством и центральным парламентом, которые смогут оценить каждую проблему в свете последствий для гладкого функционирования системы в целом и принять соответствующие решения. Если, например, возникнет спор об административных границах Вильнюса, представляющего собой лишь один из бесчетного множества источников невралгии для Восточной Европы. В поисках решения будут участвовать не только местные правительства Литвы и Польши, и не только польские и литовские делегаты Центрального парламента. Центральное правительство и Центральный парламент попытаются найти такое решение, которое послужит моделью для справедливого решения аналогичных проблем в городах Салоники, Греция, Темешвари, Венгрия, или Будовице, Чехия. Такой подход сделает возможным сочетание сильной центральной власти и приемлемого уровня административной децентрализации. ВДС должен будет включить все территории между восточными границами Германии, Швейцарии и Италии и западными границами России, в том числе все балканские страны. В этот союз необходимо будет передать земли, на которых в 1933 году располагались следующие суверенные государства – Албания, Австрия, Болгария, Чехословакия, Данциг, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Югославия. Туда необходимо будет включить территории, которые в 1913 году представляли собой прусские провинции – Восточную Пруссию, Западную Пруссию, Познань и Силезию. Первые три из этих провинций никогда не принадлежали ни Священной империи, ни Конфедерации германских государств. Силезия входила в Священную империю лишь в качестве части Богемского королевства. В XVI-XVII веках она находилась под властью герцогов, принадлежавших к одной из ветвей пястов – старой королевской династии Польши. Примечание. Пясты – первая династия польских князей около 960-1025 и королей 1025-1079 с перерывами 1295-1370. Основатель – легендарный крестьянин-колесник Пяст. Крупные представители – Мешко I, Болеслав I – Храбрый, Болеслав III – Кривоустый, Казимир I – Восстановитель, Казимир III – Великий. Конец примечания. Когда Фридрих Великий в 1740 году захватил Силезию, он пытался оправдать этот поступок тем, что является законным наследником династии. Население каждой из этих четырех провинций неоднородно в языковом отношении. Италия должна передать в ВДС – все европейские страны, которые она оккупировала после 1913 года, в том числе Додеканесские острова и, кроме того, восточную часть бывших венецианских владений, Фриулию, население которой говорит на ретро-романском языке. Примечание. Додеканесские острова – острова в Эгейском море Спарады Южные. Конец примечания. В итоге территория ВДС составит примерно 700 тысяч квадратных миль с говорящим на 17 языках населением численностью около 120 миллионов человек. Будучи объединенными, эти страны окажутся в силах защитить свою независимость от посягательств могущественных соседей России, Италии и Германии. Самой деликатной проблемой ВДС будет языковая. Статус всех 17 языков, разумеется, должен быть равным. В каждой области или районе, судам, правительственным агентствам и муниципалитетам придется использовать каждый из языков, на котором в этой области или районе говорит более 20% населения. В качестве средства общения между разными языковыми группами желательно использовать английский. Все законы нужно будет публиковать на английском и на каждом из 17 языков Содружества. Система может показаться странной и чрезмерно сложной, но стоит помнить, что в свое время она достаточно удовлетворительно работала в Австрии с ее 8 языками. Вопреки общераспространенному и ошибочному представлению, в Австрийской империи закон не предоставлял немецкому языку особых преимуществ. Правительства восточноевропейских стран использовали систему обязательного школьного образования, чтобы заставить национальные меньшинства отказаться от собственных языков и перейти к языку большинства населения. В этом отношении ВДС должна будет занять позицию строгого нейтралитета. Школы могут быть только частными. Каждый гражданин или группа граждан получит право создавать образовательные учреждения. Школы, отвечающие требованиям, установленным центральным правительством, будут получать определенную сумму субсидий за каждого ученика. У местных правительств останется право принимать на себя управление некоторыми школами, но даже в этих случаях школьный бюджет сохранит независимость от общего бюджета местного правительства. Единственным источником государственных денег для этих школ могут быть только средства центрального правительства. Сегодня политики и государственные деятели восточноевропейских народов едины лишь в одном – в отрицании этой идеи. Они не видят того, что это единственная альтернатива постоянным войнам и конфликтам, а возможно и разделу территорий их стран между Германией, Италией и Россией. Они не видят этого, потому что полагаются на несокрушимую мощь Британии и США. Они не в силах вообразить, что у американцев и британцев в этом мире есть и другие задачи, кроме как вести бесконечные мировые войны в защиту их независимости. Представители этих народов в изгнании напрасно тратят время, пытаясь убедить нас, что намерены в будущем мирно разрешить взаимные претензии. Правда, польские и чешские эмигранты сумели, прежде того, как Германия вторглась в Россию, заключить соглашение о демаркации границ и будущем политическом сотрудничестве. Но когда дело дойдет до реализации, все это работать не будет. Из множества подобных соглашений пока еще ни одно не принесло результатов, потому что их отвергают радикальные националисты. В прежней Австрии все попытки достичь взаимопонимания между немцами и чехами проваливались из-за того, что фанатичная молодежь отвергала все предложения более реалистичных и опытных руководителей. Эмигранты всегда легче идут на компромиссы, чем люди, облеченные властью. Во время Первой мировой войны пребывавшие в ссылке чехи и словаки, так же как сербы, хорваты и словенцы, сумели прийти к взаимопониманию. Позднейшие события продемонстрировали полную иллюзорность этих соглашений.